А потом пришло письмо, которое сильно расстроило ее. Отец писал, что королева Анна больна. Доктора сильно озабочены. Он будет сообщать ей о здоровье мачехи. В начале весны приехал с очередным визитом Ричард Герберт. Он ездил в Лондон, и супруги с нетерпением ждали от него новостей. Для Кейт этот рассказ был тонкой ниточкой, связывавшей ее со всем, что ей было дорого, и она надеялась услышать известие о королеве. Но привезенные деверем новости оказались совсем не такими, какие она хотела услышать. В Сити несколько дней спустя после крещения Господня говорили, что «Ее Величество смертельно больна», — сообщил Ричард. «Мне очень жаль, что я привез плохие вести, миледи». Кейт чуть не расплакалась. Анна при смерти, но никто, даже собственный отец, не позвал Кейт к ее ложу. Разве что в пути еще одно письмо. И так захотелось увидеть мачеху, что ее даже посетила безумная мысль сесть на коня и во всю прыть скакать в Англию. Кейт не по силам было продолжать разговор, и она, извинившись, оставила мужчин за вином и несвязными разговорами. Ночь стояла холодная, и, чтобы задержать тепло от камина, посреди гостиной был натянут плотный занавес. Задернув за собой его складки, Кейт услышала тихий голос Ричарда. «Не хотел говорить это при твоей жене, Уильям, но королева чувствует себя плохо, не только из-за болезней. Есть еще кое-что, и я думаю, ты это должен знать». «Ну, давай, выкладывай», — проворчал Уильям. Кейт замерла в темноте перед занавесом, не осмеливаясь дышать. «Родить королева больше не сможет. Говорят, что смерть принца в прошлом году окончательно надломила эту несчастную женщину, и она с тех пор начала угасать. Но королю нужен наследник, и, кажется, он собирается жениться снова». «У него есть наследник, граф Линкольн», — заметил Уильям. «Он, как и все, хочет, чтобы наследник был плоть от плоти его», — возразил Ричард Герберт. «И, похоже, его величество воспылал страстью к родной племяннице Елизавете, дочери покойного короля Эдуарда. Она и ее сестры были при дворе на Рождество, и разговоры об этом ходят по всему Сити. Говорят, что король Ричард заставил ее появиться в том же одеянии, что и королева Анна, а это дало повод для слухов. Ты слышал что-нибудь подобное?» «Ну и дела творятся при дворе». «Это по меньшей мере неуважительно к королеве», — согласился Уильям. «Одному Богу известно, что подумала об этом несчастная королева, но я знаю, что подумали все остальные. Ходят слухи, что король с нетерпением ждет ее смерти и исполнен решимости жениться на Елизавете. Некоторые даже утверждают, будто он готов развестись с королевой, чтобы жениться на девочке. Мало того, болтают, что у него есть для этого все основания, потому как Ричард в свое время не получил надлежащего церковного разрешения на этот брак, ведь они с Анной состоят в близком родстве». Кейт хотелось зажать уши ладонями. Она не могла больше слышать такие изменнические разговоры. «Но жениться на собственной племяннице?» — с презрением проговорил Уильям. «Это мерзко. Говорят, что король якобы руководствуется политическими мотивами. Может, оно и так. Знаешь ведь, как обстоят дела? Больше года назад Генрих Тюдор поклялся жениться на Елизавете Йорк, чтобы подкрепить свои слабые претензии на трон. Но если на Елизавете женится король Ричард, то это разрушит планы Тюдора. Его Величество объявил всех детей брата бастардами», — вставил Уильям. «Как теперь женитьба на Елизавете может подкрепить чьи-либо претензии? Но даже будь она законорожденной, Она не может принести никакого титула, пока живы ее братья. Если живы, — возразил Ричард, и Кейт пробрала дрожь. До нас доходили эти слухи, — пробормотал Уильям, — но нет никаких свидетельств того, что король приказал убить принцев. Говоришь, нет свидетельств? А почему он тогда не предъявит их живыми? Господь знает, что у Ричарда были все основания желать их смерти, а теперешнее его намерение жениться на их сестре равносильно признанию в том, что история про двоеженство короля Эдуарда – самая настоящая выдумка. Его Величество понимает, что его положение непрочно, а потому хочет его подкрепить, соединившись узами брака с истинной наследницей престола, а делая это, он фактически признает, что ее братья мертвы. Кейт боялась упасть в обморок, услышав это. Какая жестокая, мерзкая логика! Все ее прежние страхи, связанные с отцом, мигом всплыли на поверхность. «Говорят, за этим стоит не только политика», — продолжал Ричард Герберт. «Вроде бы и сама девочка не возражает, а король, если верить слухам, сильно в нее втюрился». Юная Елизавета — настоящая красавица. Другое дело, что люди настроены против. Никто не одобряет матримониальных планов Ричарда и не хочет этого брака. Все его единодушно осуждают, называют незаконным и кровосмесительным. Такой брак действительно незаконен? Я не знаток права, брат, но слышал, что... И раньше дядюшки женились на племянницах. Нет сомнений, что за большие деньги соответствующее разрешение может быть получено. Но знаешь, кого эта новость расстроит больше всего? Генриха Тюдора. Небось, бедняга уже все чулки себе обделал. Теперь понятно, почему он неделю назад прислал письмо моей матери. Медленно проговорил Уильям. «Твоя мать получила письмо от Генриха Тюдора?» Ричард был потрясен. «Они переписываются время от времени, ну, так, чисто семейные дела. Ты ведь помнишь, Дик, что когда он ребенком жил у нас, в Раглане, она ему была вместо матери, и Генрих с тех пор питает к ней нежные чувства?» Его письма приходят через купцов под вымышленным именем, но в них нет ничего изменнического. Можешь не сомневаться, я читаю их все.